Глава 10. Вскоре мы уже ехали в его машине в сторону ресторана. «Веди себя уверенно, но не задирайся», — советовал Леха в дороге. «И поменьше секса, сейчас он тебе не поможет. Веди себя скромно». Он окинул взглядом мой наряд, задержавшись на коленях, и кивнул, возвращаясь к дороге. Мы приехали за 10 минут до встречи. Вылезли из машины, когда из-за угла раздались крики и визг тормозов. Нахмурившись, Леха побежал туда, бросив мне: «Останься тут!» Но я, конечно, не послушалась. Мы вывернули из-за угла, и я вскрикнула, не удержавшись. На тротуаре лежало двое мужчин. Один был ранен в грудь, но жив. Второй лежал с дырочкой во лбу и пятном на груди, поверх которого был листок с надписью «2». «Черт!» — ругнулся Леха, осматриваясь. Я поразилась перемене, произошедшей в нем. Нет, он был все так же спокоен, но максимально собрался. Глаза, казалось, запоминали каждую деталь вокруг. «В машину!» — кинул мне ключи, я поймала по инерции. Сам Леха бросился к раненому парню, судя по всему, охраннику, а погибший, конечно, Ступин. Я стояла на ватных ногах, пока Леха вызывал скорую, помогал парню, допрашивал собравшихся зевак. Просто стояла, не двигаясь с места. Леха снова прикрикнул на меня, велев идти к машине. Когда приехали менты, я уже ехала в сторону дома с Юркой. Леха посчитал, что лучше не впутывать меня в произошедшее. Я пялилась в окно. Юра молчал. Дома нашел аптечку и заставил выпить успокоительное. Через некоторое время на смену шоку пришло спокойствие и легкое оцепенение. Я лежала в своей комнате, пялясь в потолок, пока не вернулся Леха. Выскочила в гостиную. Он окинул меня взглядом и бросил на журнальный столик фотографию с листком. Юра, попрощавшись, отбыл. «Ты их, кажется, коллекционируешь», — сказал Леха, садясь на диван. Я села рядом, взяв фото в руки. «Стоит сверить потом почерк», — подумала автоматически. «Ну как там?» — посмотрела на него, откладывая фото. Леха поморщился. «Хреново. Подозревают заказное убийство, но листок с надписью сбивает с толку. Гадают, что это может значить. Я сказал, что не имею понятия». «А фото откуда?» «Дал денег фотографу». «Он не удивился интересу?» «Мы немного знакомы». «Понятно. И что, следователь?» «Ничего. Задал вопрос и отпустил. Я сказал, что мы собирались обсудить возможное сотрудничество. Это бы никого не удивило». Судя по показаниям свидетелей, убийца появился из-за машины, выскочил рядом со Ступиным, сделал несколько выстрелов, сунул листок и побежал в сторону Кирочной улицы. На голове у него была кепка, нижняя часть закрыта банданой, как у ковбоя. На глазах солнечные очки, так что фоторобота не будет, хотя они пытаются. «Сам что думаешь?» «Кто-то не хочет, чтобы ты встречалась с людьми», — усмехнулся Леха, покосившись на меня. «Видимо, стремится не обременять тебя досужими беседами». «Очень смешно. На кого ты намекаешь?» Леха внимательно посмотрел на меня, но ничего не сказал. По телу пробежала предательская дрожь, но я твердо посмотрела ему в глаза. «Витязев мертв». «Дай-то бог», — ответил Леха и повторил, отвернувшись. «Дай-то бог». Он в очередной раз затаскивал меня в квартиру, до боли сжимая локти, толкает на кровать, рюкзак летит в угол. «Сколько раз я тебе говорил! Сбежать не удастся!» — выплевывает со злостью. Я пытаюсь сесть и забиться в угол, но он успевает схватить меня за ногу, тянет, переворачивает на спину. Через мгновение сидит сверху и приставляет этот проклятый нож к моему горлу. Я давно жду, что он уже пустит его в дело. Зарежет меня к чертовой матери и закопает в лесу. Я почти хочу этого. «Я не могу!» — выкрикиваю ему в лицо. Он прижимает нож плотнее. «Какая же ты дура, Милка!» — говорит, качая головой. «Ну кого ты из себя строишь? Обычная бандитская подстилка. Думаешь, дьяволу ты нужна была? Он тебя трахал в свое удовольствие, потому и осыпал золотом. Ты бы ему надоела и пошла бы по рукам. Он тебя бы под каждого нужного ему человека подложил. И ты бы легла, потому что жить привыкла с шиком, а ничего, кроме как ноги раздвигать, не умеешь. А я тебе предлагаю свободу, Мила, свободу!» «Я не могу», — прошептала бессильно, стараясь сдержать слезы, которые все равно полились из глаз. «Пусть лучше убьет». «Сможешь, «Сможешь, Милли!» И надавливает сильнее. Но я даже не чувствую боли, хотя знаю, кожа под ножом начинает расходиться. Я лежу, не шевелясь. Вдруг он не заметил. Вдруг надавит сильнее, и все кончится. Он склоняется к моему лицу. «Сможешь. Свою жизнь ты не бережешь. Но есть ведь и те, кто тебе дорог, правда? Правда, правда, правда!» Я вскочила на постели с бешено бьющимся сердцем. По инерции вжилась в стену, всматриваясь в темные углы. «Где он? Где? За шкафом, за шторами, за дверью?» Натянула одеяло под подбородок, сжимаясь. Закрыв глаза, выдохнула, сосчитала до 10. «Его здесь нет. Я в квартире у Лехи, а Митя мертв. Он мертв, и это гарант безопасности для моих близких. Это только сон. Сколько времени он мне не снился? 3-4 года. И вот наваждение возвращается. Я непроизвольно схватила себя за шею, провела пальцами по полосе шрама, вздохнула. Отпустила. В этот раз отпустила быстро. Легла. Глубоко дыша, уставилась в потолок. Да уж, вряд ли теперь получится уснуть. Когда этот сон начал меня преследовать, я перестала спать совсем. Несколько суток держалась, слоняясь по съемной квартире из угла в угол. Пила литрами кофе, курила. Боялась спать. Закрыть глаза и вернуться туда, снова и снова проживать тот день. Когда накатывала дрема, я вскакивала и ходила. 4 шага в одну сторону, коснулась стены. 4 шага в другую сторону, коснулась стены. И слушала, как за стеной в кухне греется чайник. Раз — и щелчок. Я почти не выходила на улицу, не могла поверить, что все закончилось. Сидела дома, пила кофе, не спала, ждала. Была уверена, он придет. Достанет с того света. Но он не пришел. Зато пришел Степан. Позвонил в дверь, я открыла, думая, очередной дружок за правдой. Но у него была своя правда. Степа молча вытащил из пакета в контейнеры с едой, сложил в холодильник. Я тупо наблюдала за ним, сил анализировать не было. Он сел и начал говорить. Мы говорили долго, а потом он забрал меня в лес. Там была своя жизнь, другая. И она помогла мне выбраться из той трясины, куда я погрузилась. Не целиком, но помогла. По крайней мере, внешне я стала походить на нормального человека. В лесу мне перестал сниться этот сон. И я почти поверила, что он остался в прошлом. И вот опять. Я тихо выдвинула ящик и вытащила фотографию листка с надписью «2». Почерк был похож на тот, что на первом. Да это было неважно, и я и так понимала, что убийца один человек. Но какую цель он преследует? Чего пытается добиться? Что, если все это ловушка? Я сжала листок в руках так, чтобы побелели костяшки пальцев. Захотелось курить. Но, представив себя с сигаретой в руках, откинула эту мысль. Так и до бессонницы с маниакальными идеями недалеко. Убрав листы, легла в постель в надежде заснуть. Спустя 2 часа мне это удалось. Утро было хмурым во всех смыслах этого слова. Настроение ни к черту, голова раскалывалась, за окном набежали тучи, моросил мелкий противный дождь. Я прошлепала в ванную и 20 минут стояла под душем, пытаясь взбодриться. Выйдя, переоделась в шорты и спортивную кофту с широким вырезом, спадающим с плеча. Посмотрела на себя в зеркало. Красивые каштановые волосы, густые брови с выраженным изгибом, большие глаза, пухлые губы. Я провела пальцами по отражению, словно перечеркивая. Не я. Нет меня. Только кукла бездушная. Усмехнувшись, покачала головой и показала себе язык. Все лучше, чем колотить зеркала. Не видать тебе счастья, пробубнила, выходя в гостиную. Леха сидел за ноутбуком. «Что, настроение паршивое?» — кинул на меня взгляд. «Вроде того. Надо собираться с силами. Меня атакуют звонками». «Кто теперь?» — нахмурилась я, наливая чай. «Все те же. Жаждут встречи». «Им что, неизвестно, что вчера случилось?» «Известно, но это только распаляет интерес. Они не боятся отправиться вслед за своим коллегой-бизнесменом?» «Они верят в себя», — хмыкнул Леха. «Гаврилов зовет в гости сегодня в 4. 5 кварталов отсюда. Элитный дом, охрана, все дела». «Мне-то какая разница? Про охрану пусть он думает». «Уверена, что находишься в безопасности?» — посмотрел на меня Леха. «Шутишь?» — хмыкнула я. «У меня уже 2 дня нервы никуда. Черти скоро начнут мерещиться». «Ну, с ними ты договоришься. Вы близкие друзья». «Очень смешно». «Поедешь к Гаврилову?» — серьезно спросил Леха. «А куда мне деваться?» «Тогда предлагаю что-нибудь поесть, а то на тебя уже смотреть страшно». «А ты не смотри». «Приходится поневоле. Закажем что-нибудь или сходить в магазин за продуктами?» «Давай в магазин. Готовка меня отвлечет от мрачных мыслей». Пока Лехи не было, я торчала у окна, пялясь на прохожих. Одной стало неуютно. Людей было немного, мамочка с ребенком на качелях, дворник и блондинка лет 27, примостившаяся на скамейке. Леха вернулся через 20 минут, груженный пакетами, и я обрадовалась, увидев его во дворе. По-глупому так обрадовалась, чуть ли не щенячьей радостью. Он пересекал двор, когда блондинка поднялась и позвала его. Нахмурившись, Леха обернулся. Девушка приблизилась. Ей явно было неловко. Она что-то сказала, он ответил. Я смотрела на их разговор, не отрываясь. Кажется, о чем-то они договорились. Она кивнула. Леха потянулся за пакетами. В этот момент девушка перехватила его руку. Он посмотрел на нее, а она стала его целовать. Сначала неуверенно, но, не встретив сопротивления, продолжила с чувством. Леха ответил, хотя и остался хмур и задумчив. Отстранившись, улыбнулся, заправил ей волосы за ухо, что-то сказал, она рассмеялась. А я смотрела и не могла оторваться. У них так все просто, так ясно. И пусть я догадывалась, что таких у Лехи много, все равно завидовала. В этот момент он поднял глаза, и наши взгляды встретились. Отскочив от окна, я чертыхнулась. Разумный поступок, конечно, учитывая, что он меня уже заметил. «Вот дура-то!» — сказала, качая головой. «Теперь Леха подумает не весь что. С другой стороны, что он может подумать?» Видела я, как он целуется с девушкой, и что? Поняла, что вниманием женского пола не обделен и активно этим пользуется? Вряд ли он стал бы мне вообще что-то доказывать и объяснять на эту тему. Это же его жизнь, и меня она не касается. Раздался звонок в дверь. Я потопала открывать, предварительно выглянув в окно. Блондинки не было. Сам Леха сделал вид, что меня не заметил. Я вопросов не задавала, ему тем более не придет в голову рассказывать. «Не знал, что взять, потому смел с прилавков то, что показалось интересным», заметил Леха, выгружая продукты из пакетов. «Посмотрим, что из этого можно приготовить». Я стала ему помогать, рассматривая покупки. «Парочка идиотов, блин. Ведем себя, как добропорядочная пара. Правда, в этом не на грош». Леха, посчитав, что может удалиться, разместился с ноутбуком в гостиной. Готовка не была моей сильной стороной, но все-таки азы освоить пришлось. По крайней мере, приготовить блюдо по рецепту могу. Хотя Леха, кажется, реально мел с прилавка все подряд, потому что набор продуктов вышел причудливым. Пришлось на время забрать у него ноутбук и покопаться, чтобы найти какое-нибудь блюдо. Готовка меня отвлекла. Я ушла с головой в процесс и даже стала напевать под нос, поедая виноград. Подошла к Лехе уточнить по рецепту. Облокотилась на спинку дивана. Он открыл нужную вкладку, и я стала читать, поедая виноград. А потом по инерции сунула виноградину ему и поняла это, только почувствовав его губы на своих пальцах. Застыла, нервно сглотнув. «Извини», резко одернув руку от его лица, выпрямилась. «Я случайно». Повернув голову, он посмотрел чересчур внимательно. А я поспешила вернуться на кухню, но теперь то и дело ловила его задумчивые взгляды, не силясь их понять. Чувствовала себя неуютно, словно ступила на запретную территорию, куда меня не звали и звать не собирались. Пообедали мы мирно, потом выпили чаю, и Леха закурил, поглядывая на часы. «Минут через 30 надо выдвигаться к Гаврилову», — заметил мне. «Хорошо», — кивнула я, убирая посуду. Навстречу я переоделась в платье. Возможно, оно было коротковато, но вчерашнее я выбросила. От одного взгляда на него вспоминался убитый мужчина. Леха, окинув быстрым взглядом, усмехнулся, но комментировать не стал. Полагая, видимо, что в подобной ситуации Гаврилова меньше всего заинтересуют мои прелести. Несмотря на то, что жил мужчина недалеко, мы поехали на машине. Леха посчитал, так безопаснее, тем более, когда не знаешь, кто твой противник и что у него на уме. Я была с ним полностью согласна. Будь моя воля, я бы вообще из дома носа не показывала, хотя не факт, что это помогло бы. Гаврилов жил в новом трехэтажном доме, построенном в стиле сталинок, нежно-зеленого цвета с высокими окнами, лепниной и резными балконами. Набрав номер квартиры на домофоне, мы стали ждать, слушая мелодию. Открыли секунд через 20, даже не поинтересовавшись, кто. Вот вам и хваленая охрана. За стеклом в кабинете сидела консьержка. Мы с ней поздоровались, она ответила тем же, не отрывая взгляда от маленького телевизора на столе. Проку от нее было мало. Мне вообще кажется, их туда сажают просто для солидности. На этаже было по одной квартире. Гаврилов обитал на третьем. Имелся даже лифт, но мы пошли пешком. Подошли к двери. Леха потянулся к кнопке звонка и замер. «Твою мать!» Пробормотал зло и ногой распахнул приоткрытую дверь. «Как мне все это надоело!» Он зашел внутрь, и я за ним, держась за спиной. «Есть кто?» Громко поинтересовался Леха, ответом была тишина. Мы стояли в широком холле, от которого шли коридоры и двери. Единственная распахнутая вела на кухню. Там было пусто. «Хозяева!» — позвал он еще раз, подходя к ближайшей двери. Скорее всего, она вела в гостиную. Леха открыл ее, прикрыв ладонь краем футболки. Заглянув внутрь, выругался. «Что там?» — спросила я, уже догадываясь. Он не ответил. Прошел, осторожно ступая, я заглянула следом. Это действительно была гостиная. Большой диван справа, напротив стенка с огромной плазмой. Чуть поодаль кресло с журнальным столиком, в другом углу большой стол. В кресле сидел мужчина лет 50. Полный, седовласый, борода темная, прореженная сединой. Он сидел, широко раскрыв глаза и уставив их в небытие. Голова покоилась на спинке. Руки сложены на животе. В них листок с надписью «3». Глупо добавлять, что во лбу у мужчины дырочка, а на груди кровавое пятно. «Сколько это будет продолжаться?» — пробормотал Леха, оглядываясь по сторонам. Я не сразу поняла, на что он смотрит, но потом догадалась. Ищет камеры. Не обнаружив их, сказал мне. «Найди на кухне пакет. Только давай без отпечатков». Кивнув, я быстро вышла из комнаты, заметив, что руки дрожат. На кухне перевела дыхание и аккуратно открыла несколько ящиков. Найдя пакеты, оторвала несколько и вернулась к Лехе. «Его убили несколько часов назад», — заметил тот, аккуратно вынимая листок и засовывая в пакет. «Почему?» «Кровь запеклась. Листок, пропитавшись ей, подсох. Скорее всего, в течение часа после нашего утреннего разговора он и погиб. Выйди в прихожую, ничего не трогай. Я осмотрю квартиру». Сунув пакет с листком в карман, Леха направился к выходу из комнаты, и я задала вопрос, крутящийся на языке. «Выходит, дверь нам открыл убийца?» На мгновение застыв, Леха вышел, так ничего не сказав. Вернулся быстро. «В одной из комнат мужчина», — сказал мне. «По всей видимости, охранник. Спит мертвым сном». Достав телефон, Леха покачал головой, набирая номер. «Полицию вызываешь?» «Да. В этот раз смыться под шумок не удастся». Леха выругался. «Вот менты-то обрадуются». «Менты не обрадовались. По-моему, они были близки к тому, чтобы расплакаться. Следователь, приехавший на квартиру супергруппы, и слушал нас с тоской. Его можно было понять. Погибают два известных в городе бизнесмена, и в обоих случаях прямо перед встречей с Лехой Дьяволом. А рассказ наш был далек от истины. Я испуганно бормотала, что ничего не знаю, представляясь Лехиной знакомой, приехавшей погостить из дальнего города. Паспорт на имя Стрельцовой Людмилы был с собой, так что выглядела версия правдоподобно. Леха взял меня на ужин к какому-то мужчине, а там оказался труп. Притворяться особенно не приходилось, я действительно не понимала, что происходит, и боялась. Мучили меня недолго, А вот Леху, несмотря на то, что он личность уважаемая, продержали прилично. Пытались выведать, что за дела такие он хочет вести с людьми, что они мрут, как мухи. Леха только руками разводил. Я ждала его во дворе, недалеко от отделения, чтобы не мозолить глаза окружающим и не вызывать вопросы. Домой мы приехали около 20:00. «Они тебя подозревают?» — спросила, когда мы, наконец, отъехали от отделения. «Конечно. Не только меня. Другие версии тоже рассматривают, но и этот вариант из виду не упускают. Боюсь, мой рассказ про совместный бизнес не показался ему убедительным, потому они будут искать концы. Пока улик против меня как таковых нет. Но даже если бы я вдруг свихнулся и начал отстреливать людей средь бела дня, и они бы меня поймали, не факт, что сразу бы закрыли. Ты настолько крут?» Леха усмехнулся, закуривая. «Есть такое. Но всему есть предел. Зарываться менты не станут, но и мне не дадут наглеть. Баланс надо уметь поддерживать». «А нам что теперь делать?» Он пожал плечами, выпуская дым в окно. «Ждать и постараться понять, какого хрена происходит. Пока не ясно. Кто-то настолько не хочет, чтобы ты встретилась с нашими бизнесменами, что готов пойти на убийство». «Да что я могу им сказать?» – недоуменно пожала я плечами. «Возможно, что-то и можешь, только сама не догадываешься. Ты же ни с кем так и не поговорила. Но вопрос твой закономерный, потому возникает другая мысль. Убийца использует тебя как предлог, потому что ему надо убрать этих людей. И твое появление в городе ему на руку, позволяет увести следствие в другую сторону». «По-моему, он просто псих», — не выдержала я. «С этим не поспоришь». Леха, выкинув окурок в окно, достал телефон. «Что ж, поиграем пока по его правилам. Что ты хочешь делать?» «Предложить оставшимся встретиться». «Они что, полные идиоты? После случившегося?» «Вот и посмотрим». Разговоры заняли не больше 5 минут. Косницкий решил воздержаться, а вот Корнеев оказался смелее и предложил встретиться завтра у него в офисе в 1:00. Тот располагался в крупном бизнес-центре. «Он думает, это его обезопасит?» – удивилась я. Леха только пожал плечами. Дома он вытащил листок, бросил на стол. Я, взяв его, уставилась перед собой, пытаясь понять логику убийцы. Он не просто жесток, не просто убивает. Все эти записки. Это вроде развлечения. Головоломки для нас с Лехой. Жаль, что мы не можем ее разгадать. Убийца развлекается. Играет в страшную кровавую игру. И когда она закончится, а главное, чем, неизвестно. И если честно, я очень боюсь, что финал мне не понравится. Мне опять снился тот же сон. Он сидит сверху, прижимая нож к горлу, и повторяет. «Сможешь, мила, сможешь. Правда?» Вскочив в поту, я не стала предпринимать попытку уснуть. Часы показывали 6 утра. Куда уж теперь. Успокоившись, принялась созерцать потолок. Так прошло 1.5 часа, и я решила вставать. Приняв душ, стала готовить завтрак. Я поняла в свое время истину. Мысли имеют способность убивать весьма быстро. А вот избавиться от них трудно. Выход оказался в простых действиях. Уборка, готовка, вышивание, что угодно. Бывало, я натирала 3 несчастные кружки по часу, внимательно так, рассматривая каждый сантиметр. Но те времена, слава богу, прошли. Сейчас можно обойтись облегченной версией и просто что-нибудь пожарить. Леха выпал сонный, видимо, на шум. «Чего так рано встала?» — поинтересовался, зевая. «Не спится», — хмуро ответила, жаря яичницу. «Оно и понятно. Завтракать будешь? Сначала душ приму». Через 10 минут Леха, свежий и бодрый, уплетал яичницу с кофе. Я вяло ковыряла вилкой в тарелке. «Прорвемся», — подбодрил он меня, за что получил укоризненный взгляд. Следующий Лехин вопрос удивил. «Кстати, а что там твой ухажер из дальних краев?» Я уставилась на него. «Витя?» «Ну да». «Не знаю. После того, как я сбежала через его номер в гостинице, он не объявлялся». «Тебе не кажется это странным? Парень приехал, чтобы вырвать тебя из лап врагов, а вместо этого подчиняет примус в номере отеля. Я же велела ему не дергаться». «И он послушался?» Что за мужик будет слушать бабу в таких вопросах? Насторожившись, я уставилась на Леху. «Ты что, думаешь, Витя как-то замешан?» «Не знаю», — пожал тот плечами. «А у него есть повод?» «Сомневаюсь, что он на такое способен. Витя интеллигент, с замашками, конечно, но все же не настолько, чтобы хладнокровно убивать людей и оставлять записочки». «Вы так хорошо познакомились?» «Кажется, мы уже это обсуждали. Я мало что о нем знаю, но...» «Кстати, я могу тебе рассказать». Леха посмотрел на меня, я на него, призывая продолжать. «Коновалов Виктор Викторович. По образованию историк, кандидат наук, видный ученый, так сказать. Работает на ИСТФАКе в МГУ преподавателем, входит в какой-то исследовательский комитет. Много разъезжает по миру в поисках старинных артефактов. Занимается боевыми искусствами, не женат. Живет в Подмосковье, в собственной квартире, доставшейся от бабушки». «По твоим словам, положительный персонаж», — заметила я. «Ага, дальше некуда. Безрассудные поступки вроде не в его привычках, так что ты, видимо, сумела произвести впечатление». «Может, ему мало перепадало, вот он и впечатлился». Леха вдруг рассмеялся, что за ним водилось редко, как я уже говорила, и стал похож на озорного мальчишку. Правда, почти сразу посерьезнел. «Парень действительно сидит в отеле, я приставил к нему людей. Ест в ресторане внизу, но вечером прогуливается по центру, в сторону моего дома даже не метит. Так что он, видимо, внял твоим предостережением. Только не понимаю, чего тогда выжидает. Может, думает, что я реально паду в его объятия? Так развей его мечтания. Позвони, скажи. То, что было, было незабываемо, но мы не подходим друг другу». Мысль была отдельной. Витя, бросив все дела, подался в областной город помогать малознакомой девушке. Сидит бедный в гостинице, не знает, что сделать, а я даже спасибо ему не сказала. Набрав с Лехиного телефона номер гостиницы, найденный в интернете, попросила соединить с Коноваловым Виктором. Он оказался на месте. Услышав меня, разволновался и обрадовался одновременно. «Ты сейчас у него?» – спросил тут же. Я покосилась в сторону Лехи. Вряд ли он слышит разговор, сидя за столом в кухне, учитывая, что я в гостиной на диване. «Да. Хотела узнать, как у тебя дела. Не нахожу себе места. Хочу как-то помочь, но боюсь все испортить. В городе только и говорят, что о каких-то убийствах. Это не имеет отношения к тебе?» «Нет», — соврала я, чтобы не волновать парня еще больше. «Это хорошо. Может, встретимся?» «Не уверена, что для меня это сейчас осуществимо». «Ты под домашним арестом?» «Нет, но мне не до встреч». «Хорошо, тогда когда?» Я вздохнула. «Витя, не думаю, что между нами что-то получится. Ты хороший парень, но...» «Это из-за него, да?» «Из-за кого?» — не поняла я. «Из-за того парня, у которого ты живешь. Вас немного связывает, и вы...» «Нет!» — перебила я. «Между нами ничего нет, я же тебе говорила». Леха, словно поняв, о чем речь, усмехнулся и отвернулся, качая головой. «Я изначально не рассчитывала на длительный роман. Думала, мы порадуем друг друга, пока находимся в экспедиции и разбежимся». В трубке воцарилось молчание. «Значит, я тебе совсем безразличен?» «Ты хороший парень». «Я понял. Я хороший парень, а ты предпочитаешь плохих. Ладно, уеду ближайшим поездом, чтобы не доставлять тебе неудобств». «Спасибо». Ляпнула я не к месту, поняв это, хотела извиниться, но было поздно. Трубку на том конце повесили. Кинув телефон рядом с собой, я вздохнула, положив голову на спинку дивана. Как обычно, испортила жизнь еще одному человеку. Ладно бы плохому, так нет же. «Я чуть не прослезился», — высказался Леха, подходя ко мне. «Особенно мне понравился момент про «порадуем». Это так романтично. Иди к дьяволу». «Было бы куда», — усмехнулся он, беря телефон.